Случившуюся паузу Геральт использовал с максимальной пользой. Во-первых, расслабился, пусть мышцы восстановятся, не повредит. Во-вторых, попытался быстренько проанализировать обстановку. «Итак, что мы имеем?» — думал ведьмак. «Сцепка из локомотивов неизвестной нам модификации. С ядерной, судя по всему, тягой, если это, конечно, неумелый камуфляж. Движки на локомотиве стоят явно электрические. Но откуда берется электричество, если ни один локомотив не оснащен пантографом, а контактного рельса на открытых городских путях нет и в помине? Если установка с желтым треугольником — это атомный реактор, тогда все понятно. А если нет, то я даже не знаю тогда что. Немеренной емкости аккумулятор? Слабо верится. В реактор таких компактных размеров тоже верилось слабо. Но чем небо не шутит, иногда мегаполис порождает невиданные доселе технические прорывы. В свое время переход с паровой тяги на дизельную был именно таким прорывом, хотя и случилось это невероятно давно. Теперь паровоз в пределах Европы встретить не так-то и просто. Вдруг пришло время нового прорыва. Риди из депо, помнится, сильно мялся, когда я задал вопрос о топливе. Понятно, почему мялся. А вот ТЧ, вполне возможно, и не подозревает о новаторской сцепке. Хотя вряд ли. Чтобы хлыщ подчиненный под носом у начальника пытался толкнуть атомные локомотивы налево? Грош цена настолько слепому начальнику. А ведь Весемир, помнится, намекал, будто бы на железных дорогах что-то такое зреет необычное. Кусочков мозаики перед глазами уже много, но в общую картину они пока не складываются. А стоит ли ее складывать вообще? С сомнением подумал Геральт. Житомирцы наняли, дали поглядеть, не шалит ли сцепка. Сцепка не шалит, это ясно, как белый день. Шалят те, кто ее захватил. Но это однозначно выходит за рамки ведьмачьих интересов. Стало быть, вынуть далее и ходу отсюда. Правда, в контракте имелся один пунктик, за который житомирцы при желании могли бы зацепиться. Локомотивная бригада, Петрович с Максимом и четверка покупателей. Покупатели теоретически могут оказаться теми самыми захватчиками, но могут и не оказаться. Какой-нибудь ушлый юрист в состоянии повернуть дело так, что даже при отсутствии угрозы со стороны механизмов ведьмаки окажутся ответственны за судьбу шестерых живых. Один уже, можно сказать, спасен, помощник машиниста Максим. Не расспросить ли его? Самое время. Что тут случилось? Только коротко, все главное, и с самого начала. Житомирец выпрямился в кресле, будто школяр на уроке. Лицо приобрело подчеркнуто серьезное выражение. «Ну, Петрович и меня назначили в рейс. Да ровно и назад. Еще четверо каких-то дельцов погрузились. Я их толком не видел. Они в третью пару погрузились, в вип-салон». «Куда?» — не понял Геральт. «Вип-салон. Вторая и третья пары — не локомотивы, а пассажирские вагоны элитного класса с единственным купе. Кабины там зачем-то есть, даже дистанционку на управление завести можно. А движков и прочей машинерии нет. Но с виду — обычная локомотивная пара». «Ишь ты!» — Геральт покачал головой. «А зачем?» «Не знаю», — пожал плечами Максим. «Шишек каких-нибудь возить, наверное». «А что за установка на этом локомотиве? Ни дизель, ни электротяга, так а съемников-то нет. Хотя движки вроде электрические. Ты знаешь?» «М?» Помощник Петровича невольно втянул голову в плечи и почему-то понизил голос. «Этого совсем не знаю. Что-то новое. Мы с Петровичем эту сцепку за повышенные премиальные обкатывали. Зам ТЧ велел работать и помалкивать. Ну и не лезть, куда не просит, понятное дело». «Зам ТЧ — это кто? Риди?» «Он самый». «М-да». Геральт вздохнул. «Тот еще жук, заместитель ТЧ, Риди». Как раз в этот момент взгляд Геральта встретился со взглядом связанного кучерявого боевика, злобным, ненавидящим. И Геральта осенило. Он встал, подошел к кучерявому, взял за шиворот и усадил у переборки. Потом рукой провел по голове от лба к затылку, чтобы пригладить шевелюру. «Твою мать!» — пробормотал ведьмак в следующую секунду. Пленный боевик был до неправдоподобия похож на Риди. Отличались только прическа и одежда. «Ты его знаешь?» — Геральт повернулся к Максиму. «Да, это брат нашего зам ТЧ, близнец. Петрович потому и остановил сцепку, что узнал его. Думал, наверное, случилось чего. А Петровича без всяких разговоров по морде. Потом руки заломили. Эти рожи с автоматами повылазили тот же час». «И захватили сцепку?» «Ага. Мне велели ехать дальше, а Петровичу вели то ли во вторую пару, то ли в третью. «Уж и не знаю». Геральт отпустил брата Риди и вернулся в кресло. «Что дальше?» «Дальше кто-то перевел стрелки под Суемцами, и мы поехали не на Ровно, а на Хмельницкий, потом на...» «Знаю, по замкнутому контуру», — перебил Геральт. «Что еще происходило?» Максим в который уже раз пожал плечами. «Особо ничего. Ехали. Двое этих со мной в кабине все время находились. Потом с моста в Жмеринке кто-то на крышу спрыгнул. И один ушел ненадолго. Вернулся, доложил по рации, что прыгуна взяли». «Так, врал Риди. Говорил, что Даль доложил по мобиле, будто в первой паре никого нет. А его тут взяли, оказывается». «Мне приказали на минуточку притормозить», — продолжал Максим. «Притормозил ненадолго, потом велели дальше ехать. Так и ехали, пока ты не появился. Я из кабины только в гальюн выходил, когда разрешали. Ел и спал прямо за пультом». «Значит, сцепка тебя слушается», — заинтересовался Геральт. «Не всегда», — огорченно сообщил Максим. «Я еще раньше пытался ускориться или замедлиться. Бесполезно. Но когда приказали остановиться, встали без проблем. И дальше поехали тоже без проблем. По-моему, пока я не видел, кто-то запустил программу автоведения по определенному маршруту. Отключить ее можно только по экстренному доступу, да и то лишь временно. У меня такого доступа нет». «А у Петровича?» «Если это наша программа деповская, значит, есть. А если эти запустили, тогда вряд ли». «А попробуй сейчас затормозиться и встать. Сможешь отсюда? Или в головную кабину надо?» «Да без разницы, откуда». Максим потянулся к пульту, активировал свой терминал как мастер и попытался провести команду на управление скоростью и маневрами. Ему было отказано в доступе. Геральт видел это и сам. «Может, стоп-кран?» — задумчиво произнес ведьмак. «Хотя нет, это оставим на самый крайний случай». И снова ожила рация. «Эй, герой, как там тебя? Ответь уже, не томи!» Геральт вынул рацию из кармана и с сомнением поднес к лицу. Кроме того, сквозь два окна он заметил, что дверь в кабину головного локомотива второй пары приоткрыта, и в щель кто-то украдкой заглядывает. Видно было не очень. В лобовом стекле соседнего локомотива отражалось небо. Да вообще стекла были чуть затененные, и вдобавок пули непробиваемые. Хмыкнув, Геральт приветственно помахал рукой тому, кто не решался показаться целиком. «Чего тебе нужно, герой? Хочешь героически сдохнуть? Можем помочь. Только тебя даже не похоронят с почестями. Хоронить будет нечего». «Ну, началось», — подумал Геральт с легкой досадой. «Почему эти горе-террористы все такие одинаковые? Злые механизмы и то больше друг от друга отличаются, чем эти тупорылые боевики из плоти и крови. Чтоб их». Утопив тангенту передачи, ведьмак спокойно произнес в рацию. «Если ты войдешь в кабину, по центру пульта, прямо под лобовым стеклом, увидишь черную продолговатую коробочку. Там несколько мелких кнопок и две крупные, черная и оранжевая. Нажми оранжевую, тогда наши сверхважные переговоры не сможет подслушать любой осел со включенной рацией». Максим нерешительно потянулся к громкой связи, к оранжевой кнопке. «Жми», — кивнул ему Геральт в ответ на вопросительный взгляд. Дверь в кабине напротив, наконец, приоткрылась пошире, и в левое, если смотреть от Геральта с Максимом, кресло плюхнулся один из боевиков. Геральт не мог поручиться, видно было все-таки не ахти, но, кажется, это был человек, в крайнем случае, метис-квартерон. Он послушался Геральта и сразу же включил громкую. «Слышно, герой?» Голос был тот самый, гнусный. «Слышно», — буркнул Геральт. «И что теперь?» «Теперь поговорим». «Ты кто такой вообще?» — с нажимом сказал боевик. «Ты хоть понимаешь, куда влез?» «Понимаю», — заверил Геральт. «На спецпоезд, захваченный вами. К текущему моменту захваченный лишь частично». «Ой-ой!» — с некоторой иронией отозвался боевик. «Частично. Сейчас встанем, возьмем тебя к ногтю и все дела». «Щур и прочие левши уже взяли», — равнодушно возразил Геральт. «Вон, валяются, пукнуть боятся. И еще двое за дверью. Кажется, их зовут Худой и Фаза. Куда их, кстати? Сразу на шпалы выбросить или сперва поторгуемся?» «Хамишь, герой», — боевик злился. «Накажем». «Слушай, ты как там тебя?» — перебил его Геральт. «Я ведь не хрен пойми кто. Я ведьмак. И не молодой, а матерый. Осерчаю, хана вам вместе с вашим паровозом. Поэтому не серди меня и не пугай. Пуганый». Было видно, что в приоткрытую дверь кабины боевику что-то явно подсказывают. Видимо, указания от главарей. Выслушав, боевик опять сосредоточился на Геральте. «Чего тебе нужно?» «У вас мой парнишка. Я должен его увидеть и переговорить с ним. Немедленно». А если мы откажемся?» «Дело ваше, конечно. Для начала я повыбрасываю с поезда ваших орлов. Начну, пожалуй, с левши, братца Риди». Несколько секунд тишину нарушал только мерный гул, движущийся по рельсам сцепки. В щель парламентеру опять что-то подсказывали. «Погоди, ведьмак, не гони тачку. Зачем же сразу выбрасывать? Увидишь своего шкета, не проблема. Но хотелось бы знать, что дальше». «А дальше все просто. Если мы, парнишка, целый и невредим, мы просто уйдем. И машинистов с собой прихватим». Похоже, Геральту не поверили. «Уйдете?» «Уйдем». «И не будете пытаться нас остановить?» «Не будем. Мы ведьмаки, а не спецназ. Чихать нам на президента и на министров, и на их свиту. Хоть в заложники их берите, хоть в асфальт закатывайте. Дело ваше». Кажется, ведьмаку не верили. Ничего удивительного, впрочем. В собеседниках у него сегодня ходила весьма специфическая публика. Но то ли главари террористов хорошо представляли, на что способны ведьмаки, то ли еще почему, но примерно через минуту переговорщик пробурчал погромкой: «Ча, приведем твоего шкета». Геральт просто кивнул и принялся ждать. Он не зря при террористах заикнулся о президенте и министрах. И если еще несколько минут назад у Геральта имелись некоторые сомнения, то теперь они исчезли. Целью захватившего сцепку сброда были именно ведущие политики Большого Киева. Иначе сброд повел бы себя по-другому. Сброд вообще терпеть не может необоснованных обвинений и сразу встает на дыбы. Тут на дыбы никто не встал. Сглотнули и состроили напряженные рожи. А Риди, как и подсказывало ведьмачье чутье, явно с террористами в сговоре. Через несколько минут в кабину напротив втолкнули Даля. Видно было по-прежнему не ахти, оставалось уповать только на расспросы. «Ты цел?» — первым делом справился Геральт. «Почти». «Ранен?» «Да, огнестрел в бок, по касательной. Залил аэрозолью, можно забыть». «Хорошо, сойти сможешь?» «Смогу». «Эй, какие мы быстрые!» — забеспокоился боевик-переговорщик. «Насчет сойти пока рано толковать». «А, по-моему, самое время», — произнес Геральт жестко. «И лучше бы со мной говорил тот, кто действительно решает. А не ты, Бобик». Переговорщик не успел возмутиться. Новый голос вплелся в разговор. «Ведьмак, немного ли ты на себя берешь?» Вот это был действительно главарь. Либо один из, либо единственный. Интонации, легкая благородная хрипотца. Каждая мелочь свидетельствовала о том, что обладатель этого голоса обычно отдает приказы, а не исполняет чужие. «Беру только свое», — холодно отозвался Геральт. «Ты умный, раз сообразил включить громкую еще в одной кабине. Значит, и мои действия сумеешь предвидеть. Как полагаешь, если я сейчас разблокирую автосцепку и отделю головную пару от остального состава, что произойдет? Пока твои балбесы вынудят Петровича активировать реактор в хвостовой паре, я уже буду в ваших VIP-вагонах. Сколько твоих живых к тому моменту будут мертвы, как думаешь?» «Мутант долбанный!» Вякнул было кто-то, но ему словно рот заткнули со звонким шлепком. Вполне возможно, натурально заткнули, ладонью, а то и зуботычной. «Я никогда не конфликтовал с Арзамасом. Не хочу осложнений и сейчас. Бери своего паренька и уходи, хрен с тобой». «Машинистов я заберу тоже». «Что тебе машинисты, ведьмак?» «Я защищаю живых Большого Киева. Это моя работа». «Защищаешь от опасных механизмов, не так ли?» «Находиться на этой сцепке им опасно. Для меня этого достаточно, чтобы взять их под защиту. А управлять локомотивом смогут и твои фальшивые покупатели. Или тот же левша, братец замтеча Риди. Наверняка ведь умеет, да?» Геральт снова сблефовал. И снова угадал. «Все-то ты знаешь», — с досадой пробормотал главарь. «И про покупателей, и про братьев. Дотошных мутантов растит весь мир». «Не мы такие, жизнь такая», — парировал Геральт. «И мне начала надоедать пустая болтовня, пора бы уже к делу». «Хорошо», — рявкнул главарь неожиданно громко. «Прыгайте к гоблинским мамашам, я никого не держу. Но останавливать сцепку никто не будет, учти». «Замечательно». Геральт и не думал возражать. «Даль, проследи, чтобы выпрыгнул машинист, а затем прыгай сам. Влево, по ходу». Видно было, как Даль требовательно протянул связанные руки к террористу в кресле. И тот безропотно разрезал путы. «Что?» — с легким замешательством спросил Максим Геральта. «На ходу будем прыгать? Даже не остановимся?» «Спрыгнем, это нетрудно». Ведьмак был совершенно не расположен спорить или уговаривать кого-либо. Он просто встал, проверил амуницию, скорее по привычке, чем по необходимости, и вышел в коридорчик. Там открыл левую боковую дверь. Стук колес на стыках рельсов сразу стал громче.